Мне передала его такая маленькая, толстая, косоглазая особа, крикливая, как гусыня. Бьянка Матта? Вот-вот, Бьянка Матта, кивнул капитан. По-моему, эта Бьянка вообще не такая уж Матта. Не идиотка, как повело считать. Из кошеля он вынул кошелек из мягкой оленьей кожи. Из кошелечка записную книжечку в сафьяновом переплете. А из книжечки маленький, аккуратно сложенный и красной печатью припечатанный листок. «Вот», — сказал он, протягивая его Петру, изящно начертанное девичьей рукой послание звучало так. «Не унывай. Люблю тебя, Изотта». Герцог играет в шахматы. Петр уже 4 месяца служил адъютантом капитана Добере, но однажды в казармах его разыскал лакей в красной ливрее с изображением серебряной ноги в поножах между 2 звездами и девизом на рукавах. Он передал ему письмо, где граф Джованни Гамбарини в изысканных выражениях высказывал сожаление по поводу того, что общественные обязанности мешали ему в последнее время поддерживать их всегдашние дружеские отношения, как то бывало прежде. Тем не менее, ему удалось высвободить сегодняшний вечер, и если Петру не слишком неприятно за рюмкой вина ненадолго предаться воспоминаниям о минувшем, то Джованни будет весьма польщен и рад увидеть его меж половиной 9 и 10 часом. Предложение Джованни было во многом неприятно Петру, ибо с тех пор, как Джованни принялся разыгрывать роль важного вельможи, он вызывал в нем отвращение. Но поскольку не приходилось сомневаться, что Джованни приглашает его вовсе не за тем, чтобы поболтать о том, как они помогали Франте ловить блох, или о разбойниках, напавших на них в лесу, то он ответил коротко и любезно, что будет очень рад навестить друга. Спустя 30 минут его вызвал герцог и пригласил в свой небольшой уютный кабинет, находившийся по соседству с пустовавшими апартаментами герцогини, сыграть партию в шахматы. В последнее время герцог выглядел очень плохо. Он стал одутловат, тщательно ухоженное лицо побледнело и отдавало желтизной. Впечатление складывалось такое, будто жир, который он себе накопил, тоже испортился, как та мазь в перчатках, которую герцогиня Диана в свое время послала королеве Франции. С великим трудом наклонялся он над обширной шахматной доской, за которой сидел вместе с Петром, и вел партию так плохо и рассеянно, что Петру пришлось мобилизовать все комбинационное искусство и ум, чтобы поддержать в своем высокородном партнере мнение, будто состязаются они всерьез, и привести партию к пристойному завершению. Герцог не разглядел даже одной выгодной для себя позиции, что нарочно подстроил Петр, и, обнаружив против туры и пешки Петра единственного своего слона, пожелал признать себя побежденным. «Все, я разбит», — молвил он, и, отклонившись от шахматной доски, грустно налег на подлокотник кресла в знак того, что партия окончена. «Позволю себе не согласиться с вами, ваше высочество», — возразил Петр. «Ежели офицер вашего высочества стоит на диагонали, где ваше высочество предусмотрительно сохранили фигуру, чтобы иметь возможность объявить мне шах, если бы я угрожал ему турой, или если бы мой король двинулся под защиту пешки, то тут мне ничего не остается, как вечно преследовать короля турой».